Есть также поверье, что при сильном течении из носу должно взять замкнутый висячий замок и дать крови капать сквозь дужку. Кровь должна остановиться. Это, вероятно, придумано, чтобы успокоить человека, дать ему более терпения, дав забаву в руку и усадить спокойно на одно место. Другие советуют вместо того взять в каждую руку по ключу и по куску мелу и стиснуть кулаки, или подсунуть кусочек бумажки или дробинку под язык и прочее. Кажется, все это придумано для того, чтобы не быть в это время без дела и без совета, а подать хотя мнимую помощь. Равно и для того, чтобы угомонить человека и успокоить его. При кровотечении из носу делают также следующее. Рукою противной стороны, из которой ноздри идет кровь, достают под локоть другой руки, поднятой кверху, мочку уха. Вскоре, как уверяют, кровь останавливается. Само собой разумеется, что все средства эти тогда только могли бы быть признаны дельными, если бы они при опасных или продолжительных кровотечениях оказались действительными, в чем, конечно, нельзя не усомниться. На заводах уральских есть особый способ заговаривать кровь, если во время работ кто-нибудь по неосторожности бывает сильно ранен. Способ этот относится до известных во всей Европе симпатических средств, о коих частью будет говориться ниже, а частью уже говорилось выше. Если кто порубится или порежется сильно при работе, то на заводах есть для этого так называемая тряпка. Это простая белая ветошка, напоенная растворами нашатыря. Ее немедленно приносят, напаяют кровью из раны и просушивают исподволь у горна или печи на огне. Как тряпка высохнет, так, говорят, и кровь должна остановиться. При этом наблюдают только, чтобы сушить тряпку не круто, чтоб с нее пар не валил, иначе где рана будет болеть, рассориться.